Здесь. Здесь и вот здесь, везде. Ложись. Сейчас я вызову скорую. Ты думаешь, кто-то сюда в это время поедет? От ближайшей больницы ехать не больше получаса, даже с учетом плохой дороги. Может, они еще не сразу приедут, через час, например, и дорога обратная еще полчаса, а у Светки уже глюки начались. Свет какой-то в темноте видит. В отчаянии он схватился за телефон. Алло, алло! Линия работала плохо, но, слава богу, работала. Сначала около полуминуты было слышно лишь шипение, потом короткие гудки. Трубач хотел уже бросить трубку, но они сменились на длинные. Сквозь тихие гудки пробивался еще чей-то разговор, вроде не на русском языке. Так, кажется, соединили. Какая-то старушка нервно орала в трубку. «Алло, алло, кто говорит? Говорите, алло, алло!» «Это больница?» «Да!» «Пожалуйста, срочно нужна помощь. Пришлите машину, как можно скорее». «Куда? Ваш адрес?» «Поселок Пролетарский». «Поселок? Нет, нельзя». «Что нельзя?» «Не приедет никто». «Почему?» «Машин не хватает. Везите сами». «Но помощь нужна сейчас». «Ничем не могу помочь». Короткие гудки, а где-то вдали были слышны те же обрывочные нерусские фразы. Другие больницы, конечно, дальше, но вдруг... «Алло, алло! Поселок? Нет, в поселок не можем. 15 километров, нет машин». Где-то, правда, пообещали постараться приехать, но при этом без особой уверенности. Он с размаху бросил трубку на рычаг. Все с ума посходили, что ли? Что они несут? Почему нельзя приехать? Что же делать? Где взять машину? «Светка, ты как?» Она не отвечала. Трубач подбежал к кровати. Тяжелое дыхание, лоб горячий, температура очень высокая. От прикосновения она открыла глаза, что-то попыталась сказать. Был слышен только хрип. «Светочка, я сейчас!» Он выбежал на улицу. Отчаяние и бессилие. Потерять сразу любимого человека и самого близкого — нет. Он этого не допустит. Он потом просто не сможет жить. Он должен спасти сестру. У соседа в гараже, кажется, был мотоцикл. Конечно, на мотоцикле вести Светку опасно. Но другого выхода нет. Свет не горит. Спят. Звонок не работает. Изо всех сил он стал колотить в ворота. Нет. Так он их не разбудит. Старые деревянные запоры не поддавались. Он перемахнул через забор. Дом тоже заперт изнутри. Трубач стал колотить в окно. Молчание. В отчаянии он огляделся. Под ногами валялся старый ржавый топор. То, что надо. От удара рама распахнулась. Но в доме никто не проснулся. Ну ладно, прямо в гараж. Один удар по висячему запку... Один удар по висячему замку обухом топора, и вход открыт. Мотоцикл стоял на месте. Ишь, целый. Коляска валялась рядом, бак полный. Что ж, это почти удача. Будем надеяться, что сосед простит. И мотоцикл, и замок, и окно. Потом разберемся. Светочка, держись. Сейчас, милая, мы поедем. Потерпи немного. Скоро будем в больнице. Она уже была без сознания. Возможно, сейчас это и лучше. Дорога будет, конечно, не из легких. Дождь снова зарядил с удвоенной силой. Еле-еле трубач усадил сестру в коляску. Ее ноги не сгибались, голова откидывалась назад. Она так и сотрясение может получить. Так, наклонить ее вперед, сверху накинуть полиэтиленовую пленку, оставить лишь небольшое отверстие для воздуха. Да, так и не скажешь, что в коляске он везет человека, самого дорогого ему человека. По пленке барабанили тяжелые капли дождя. Ишь, машина-зверь на российских дорогах. Он пытался ехать быстро, как можно быстрее, но при этом и аккуратно. Ехал по неосвещенной глинистой дороге, под дождем, с осознанием того, что любая потерянная секунда может стоить жизни сестре, а любое неверное движение и его жизни тоже. Несколько раз они чуть не съехали в кювет, несколько раз чуть не перевернулись, но им везло до времени. Трубач увидел, как, подпрыгивая на кочках, навстречу ему с бешеной скоростью мчится еще неразличимая в деталях машина. Она летела прямо на них. Вдруг дорога прыгнула в сторону, косо легли капли дождя, и руль выскользнул из рук трубача.